«Это точно», — чуть громче обычного протянула я, и он повернулся ко мне с полуосуждающей улыбкой. «То есть ты считаешь, что есть еще какой-то путь, который приведет тебя к желаемому? Да только сначала стоит определиться с самим желаемым, и все встанет на свои места. Уже поздно, не собираешься спать?» Откровений явно было достаточно, и я быстро поняла намек. Только вот, несмотря на смертельную усталость, спать совершенно не хотелось. Едва я представляла, что свет погаснет, как меня поглощала волна паники, но едва я об этом подумала, как почувствовала на себе тот самый просвечивающий насквозь взгляд, и внутри что-то мгновенно зачерствело, спряталось, ушло. «Да, пора. Разбуди меня с утра, когда появится Антоха, не хочу пропустить ничего интересного». Том коротко кивнул и принялся убирать лишние вещи в рюкзаки, а я тем временем притащила приготовленный для меня спальник поближе к выходу и свежему воздуху и поудобнее устроилась, сделав вид, что еще секунда, и я забудусь крепким сном. Том за моей спиной еще немного пошумел, а затем все стихло. Через еще несколько минут погас костер, и единственным источником света были яркие молнии, которые на сотую долю секунды отражались в каплях дождя на листве. Я выдержала всего 30 минут неподвижного лежания в одной позе. Еще час с лишним я крутилась в спальнике, пытаясь найти для себя максимально удобное положение. То жарко, то холодно, то слишком мягко, то какой-то камень на полу, который вообще не должен был чувствоваться из-за наложенных чар. И в конце концов я вылезла из своей мягкой клетки, максимально близко подсела к выходу из пещеры и принялась смотреть вдаль, ожидая, когда сон сам меня найдет. Ливень то усиливался, то стихал на какое-то время, чтобы с новой силой снова опрокинуться на джунгли. Молнии игрались в вышине, а запах озона слегка кружил голову. А я все никак не могла успокоиться, пытаясь поместить в голове все нюансы сразу. Фауст уже понял, что камня в храме больше нет. Может, молнии в высоте – это его работа, и он уже ищет нас в джунглях, где нам искать второй камень, и какие ловушки поджидают вокруг него. Неужели войны так и не удастся избежать, и что же тогда делать, чтобы выжить? Я сама не заметила, как рядом со мной оказался рядом Том, который по моим расчетам уже должен был давно спать. А когда я заметила и повернулась, то сразу поняла, что кое-кто не ложился так же, как и я, ожидая, видимо, когда я усну. «Не спится», — шумно выдохнула я и для правдоподобности кивнула на дождевую завесу за окном. «Так непривычно. Мало того, что мне кажется, что мы в этих джунглях уже 2 месяца, не меньше, так еще и время года не то. 31 декабря, а кругом жарко и льет дождь. Обычно под Новый год трещат морозы и сугробы по колено». «Да, я тоже не сразу привык», — протянул Том, посмотрев из-за моего плеча на листву у входа в пещеру. «Помнится, свой первый после Хогвартса день рождения я встретил в джунглях Амазонки и все никак не мог смириться, что вокруг нет ни грамма снега». «Что?» — я резко выдохнула, едва вспомнила, какой сегодня день, а на вопросительный взгляд Тома недовольно прошептала: «Твой день рождения, и ты уже второй праздник подряд без подарка. Тебя это волнует?» — ехидно хмыкнул Том, на что я недовольно поджала губы, так и не определившись окончательно с эмоциями. «Вообще-то, Кейт, подарок на Рождество мне все-таки перепал от Тессы», — добавил он на мой обескураженный взгляд. «И что там было?» — «Это наш с ней секрет», — важно ответил Том, и я пренебрежительно выдохнула. «Ладно, потом сама у нее спрошу. А к подаркам на день рождения ты, судя по всему, явно не привык». «Все верно. Я долгое время скитался один, так что, честно говоря, мало кто вообще знает, когда у меня день рождения, поэтому меня это всегда мало беспокоило. Хотя», — выразительно протянул он, и я отвернулась от пелены дождя к нему, — «однажды одна девочка подарила мне кое-что так волнительно, никогда не забуду этот момент. Не знаю сколько, но достаточно долго я смотрела в тлеющие угли багряно-красных глаз и все никак не могла понять, куда клонил этот черт. Речь явно шла обо мне, но что?» И вдруг перед глазами пронеслась ярко наряженная толпа, рождественские свечи, кругом зелени и еловые венки, а я в золотом платье красуюсь у всех на виду, выполняя свой общественный долг, чтобы потом с чистой совестью уйти отсиживаться в тень, где мы с Томом обменялись подарками на Рождество. Он мне, тот самый кулон с лилией, а я... Мое лицо сразу помрачнело, едва я до конца поняла намек, о том, все это время внимательно следивший за каждой эмоцией на моем высушенном от усталости лице, без капли иронии тихо проговорил: «Я помню, что ты обещала подарить мне на это Рождество, Но сегодня канун Нового года и мой день рождения, и ты хочешь именно такой подарок?» Сглотнув, уточнила я, а щеки предательски начали краснеть, благо вокруг было темно и не видно. «Опять?» «Да», — полушепотом ответил он, чуть ближе наклонившись ко мне. «Опять, мне было бы достаточно именно его. Если ты, конечно, готова его подарить, я не буду настаивать. Нет, значит нет. Это исключительно твоя инициатива, и я все пойму, если ты откажешься». Меня снова рвало на куски от тысячи чертовых противоречий. Я ничего не должна была этому засранцу, более того, сколько крови он у меня выпил и одновременно неплохо помог, последнее время уж точно. И главное, он же не просил ничего такого, мелочь, по сути, с учетом того, что между нами уже было, и я была практически единственным человеком, который мог хоть что-то ему подарить в такой день, не считая нашей дочери, которая была очень, очень далеко. Да и знала ли она вообще, когда у ее отца был день рождения? Ужасы пещер боли то и дело мелькали перед глазами, а в глазах начало двоиться, и я вдруг почувствовала ощутимую разницу между эгоистичным Томом из прошлого, который всегда сам брал все, что ему хотелось, и настоящим, который давал мне самой выбор, как стоило поступить, который неожиданно не приказывал, не запугивал и не шантажировал, а просил. Причем просил о малом, я вполне могла это дать. За время моих терзаний над лесом дважды сверкнула молния и дважды пронесся мощный раскат грома, и в конце концов в моей зачерствевшей, выжженной напрочь душе проклюнулось сочувствие. Будто бы из-под покрывала пепла на свет поднялся крохотный зеленый росток. «Без рук», — предупредительно прошипела я, окончательно собираясь с мыслями, и Том уже, видимо, не ожидая от меня ответа, с заминкой кивнул и демонстративно убрал обе руки за спину. А я глубоко вдохнула, будто бы собираясь нырнуть с головой в ледяное озеро, зажмурила глаза и легко коснулась губами покрытой щетиной кожи правой щеки. Очередной раскат грома прокатился над потолком пещеры, а вот сама молния, казалось, попала прямо в меня. Сердце замерло и упало на пол, дыхание остановилось, само время будто бы остановилось, а губы обожгло ядом. Больно обожгло, очень больно, но как же мне было знакомо это чувство и как же хотелось еще. Я отстранилась на секунду и резко выдохнула, а затем открыла глаза, и на меня в ответ смотрели такие же багрово-красные глаза, в которых плескались боль и отчаяние. Он понимал, он все прекрасно понимал. Он принимал это, я впервые увидела это в его проклятой душе, которая просвечивала наизнанку сквозь тонкую белоснежную рубашку и бледную кожу, которая все никак не поддавалась хотя бы легкому загару. Только вот теперь я отказывалась принимать правила этой проклятой игры. Резкий выдох, мой, затем его. Я медленно опустила взгляд на его губы, которые были пропитаны ядом еще больше, и я прекрасно это знала. А затем глубоко вдохнула воздух и припала к ним, уйдя под толщу воды на самое дно к чудовищу. Меня снова обожгло, еще сильнее первого раза, и из глаз брызнули слезы. Но я снова и снова жадно впивалась в его губы, а он снова и снова отвечал мне, каждый раз словно это был последний поцелуй, продолжая держать руки за спиной. «Тебе больно?» — выдохнула я, и это был далеко не вопрос. Но Том все равно ответил. «Да, но я хочу еще. Пожалуйста, Кейт». Мое лицо заливало от слез, но я с новой силой принялась целовать его, а руки сами по себе прошлись по спутанным черным волосам, по гладкой коже шеи, по спине. Мне было невыносимо больно от мысли, что все безнадежно потеряно, разбито, причем нашими же руками, но в этот вечер мы потерялись во времени и наши пути пересеклись вновь. На мгновение, но оно стоило всей той боли, что разрывало и его, и меня. Я жадно водила руками по его волосам и плечам, а Том, находясь на грани безумия, из последних сил держал слово, и я, закончив один жаркий поцелуй и еще не начав другой, сама схватила его за руку и положила к себе на грудь, а на ухо прошептала: «Твой день рождения закончится в полночь, до этого времени я твоя, это мой подарок тебе, но больше никогда не смей меня просить о подобном». «Хорошо, Кейт», — жарко выдохнул он и, наконец получив долгожданную свободу действий, сжал меня в стальных объятиях и принялся снимать хлопковую рубашку, а я дрожащими пальцами расстегивала его, окончательно потеряв рассудок. Каждое прикосновение его горячих рук к моей коже заставляло ее гореть. От былой покорности и кротости не осталось и следа. Я сама открыла клетку со зверем и выпустила его на волю, и теперь этот зверь вцепился в меня и раздирал на части, так, как ему хотелось, а мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. и моя, и его рубашка наконец полетели куда-то в сторону, и Том подхватил меня и опрокинул на спальник, в котором я ворочалась не один час, безуспешно пытаясь уснуть. А теперь сон и вовсе мне не грозил. Кейт, то и дело слышался едва заметный шепот, когда полыхавшие огнем губы касались моей кожи. Ключица, грудь, живот, он то жадно сжимал меня, словно бы желая разорвать на части, то замирал и бережно целовал, словно бы боясь разбить хрустальную куклу. Сколько же было противоречия и в нем, и во мне, и впервые в жизни они были похожи. Впервые в жизни мне казалось, что мы на долю секунды стали одним целым. Окончательно избавившись от одежды, он проник в меня, и я резко выдохнула, прощаясь с последними крупицами разума. Это был бред, галлюцинации, лихорадка, что угодно, что не должно было быть со здоровым человеком, но я дрожала каждый раз, когда Том входил в меня, и не представляла себе, что это вообще может кончиться. Он с силой сжимал мою грудь, до боли, на грани переносимости, и я хотела еще и еще. Он то ускорялся, теряя над собой контроль, то останавливал себя и покрывал мою кожу поцелуями, рваными, жаркими, резкими, и казалось, что с каждым новым его голод только рос. «Еще, пожалуйста, еще», с перерывами прохрипела я, и Том наклонился ко мне и жарко впился в мои губы, и я, потеряв над собой контроль, жадно ответила ему и прокусила тонкую кожу нижней губы. «Кейт», раздался горячий шепот, и я еще сильнее принялась целовать его, чувствуя, что еще секунда, и от меня останется лишь горстка пепла. «Кейт», он не выдержал, выпрямился и сорвался, ускорив темп до предела, и меня расплющило под тяжелой волной жара, нахлынувшей из ниоткуда. На секунду я потерялась и во времени, и в пространстве, не могла ни дышать, ни заставить свое сердце биться. А затем я все-таки сделала один резкий вдох, и следом мне на грудь упало горячее тяжелое тело и сжало в тисках, словно бы обвивая тяжелой цепью с головы до ног. Несмотря на ливень на улице, вокруг нас было невыносимо душно, хотелось встать и выйти под дождь, чтобы смыть с себя кусочки пепла, на которые распалась моя душа. «Ненавижу себя», — хрипло прошептала я в темноту, и Том чуть приподнялся и провел ладонью по моим плечам, смахивая проступившие капельки пота. А я подняла на него глаза и выдохнула. Вышла замуж, изменяла с любовником. Вышла замуж за любовника, изменила ему с мужем. Какая же я дрянь. Мда, тихо рассмеялся он, догадавшись, в чем было дело. А я, кажется, начинаю по-другому смотреть на измены в браке. Я замахнулась и звонко шлепнула ему по плечу, и он со смехом наклонился и поцеловал меня в лоб, а затем снова улегся на моей груди и выдохнул, будто бы с него свалилась какая-то тяжелая ноша. Удивительно, но и мне почему-то стало легче, и я даже вроде как и уснула бы давно пора, если подумать. Но только я окончательно успокоилась и приподняла левую руку, чтобы посмотреть, насколько давно мне было пора спать, как Том резко схватил ее и прижал к каменному полу, а на мой обескураженный взгляд жестко прошептал: «Еще не полночь, Кейт». Я распахнула рот от неожиданности, а Том вдруг привстал, провел по моему голому телу свободной рукой и жадно впился в губы, словно бы у него открылось второе дыхание. И я, начав терять рассудок от этих полных огня поцелуев, расслабила руку и запустила в его волосы, полностью отдаваясь на волю случая. «Еще не полночь, Кейт», снова обжег меня горячий шепот, чередуясь с жаркими поцелуями, и я закрыла глаза, почему-то нисколько не сомневаясь, что полночь уже давно наступила. Но это уже было неважно. Непривычно яркий свет и духота заставили меня разлепить глаза, хотя делать этого не хотелось совершенно. Тело ломило от усталости, и любое движение приходилось делать через силу. Голова была словно набита осколками стекла и болела от каждого блика света в полутемной пещере, и я недовольно скорчилась и перевернулась на другой бок, решив еще немного поспать, раз вокруг ничего не происходило. И вдруг со стороны входа, от которого я как раз отвернулась, раздался бодрый звонкий голос: «Ну как дела? А где? Все еще спит?» В этот раз я недовольно поморщилась, смутно вспоминая, кому же принадлежал голос, а владелец этого самого голоса не стал дожидаться ответов и бойко вошел внутрь пещеры, где я развалилась на спальнике, едва прикрытая тонкой простыней в самых интересных местах. «Ой!» — хрюкнул Антоха, замерев на месте, а я тотчас закуталась с ног до головы и недовольно буркнула: «Жарко. Ладно, ладно, подожду там». Быстро ретировался тот, не став смущать меня еще больше, а я шумно выдохнула и выпрямилась, а внутри было какое-то странное ощущение недосказанности. почему я проснулась голая, но мозг быстро выдал ответы на этот вопрос, и я так и распахнула рот, а кожа сама по себе начала покрываться красными пятнами. Господи, только не это, и как мне теперь себя вести, он же мне теперь жизни не даст. И все же мальчики терпеливо ждали снаружи, пока я соизволю привести себя в порядок и выйти к ним, и я так вышла на свет Божий, ступая будто бы по минному полю. Один шаг, и все пропало. Но Том, увидев меня, лишь мельком скользнул взглядом по моим рукам, где только-только проступали бледно-фиолетовые гематомы, и приподнял перед собой чашку из белого фарфора, которую держал в руках. «Завтрак готов, Соня». И я заварил чай, который мне в последний момент сунула Кассандра, кажется. «Это от него тебя вчера так сморило». Я продолжала стоять на месте, не понимая, что мне следовало сказать или не сказать, а Антоха вдруг подошел ко мне, с прищуром присмотрелся и нахмурился. «Хаем, что не так?» – шумно выдохнула я, решив придерживаться стратегии «сделай вид, что ничего не было, и этого на самом деле не было». И Антонин отошел от меня на шаг и задумчиво пробормотал: «Не знаю, какие-то вы подозрительно тихие». И я, и Том одновременно повернулись на подобные слова, а Антоха посмотрел на нас по очереди и еще больше задумался. «Я честно ждал, что вы подцапаетесь и будете сидеть по разным углам до моего прихода, а вы чай друг другу завариваете, да завтрак готовите. Я и тебе приготовил, угощайся», выразительно поджав губы, протянул Том, продолжая талантливо сохранять невозмутимость. И я также невозмутимо взмахнула палочкой, наливая себе горячий ароматный чай. «Лучше скажи, что тебе удалось разнюхать. Дождь закончился, так что нужно что-то срочно делать». «Да, нужно», — согласился Антоха и, окончательно придя в себя, принялся накладывать себе в тарелку жареные консервированные грибы с мясом. «И я как раз раздобыл кое-что для того, чтобы быстро смыться отсюда». «Ты раздобыл машину?» — с энтузиазмом спросила я, отпив немного чая. И Антонин отложил тарелку, довольно улыбнулся и вытащил из-за пазухи старый башмак. «Кое-что получше. Это портал», — с неприкрытым скепсисом протянул Том, изогнув бровь, и Антоха воодушевленно закивал. А Том с ледяной невозмутимостью сделал небольшой глоток чая и флегматично добавил: «Вообще-то, мы могли сделать и свой, и для этого совсем не обязательно спускаться в город. Во-первых, несогласованные с правительством порталы, это незаконно», — проворчал Антоха, бросив башмак рядом с раскладным стулом, а Том на это лишь выразительно закатил глаза. «А во-вторых, нам нужен портал на несколько тысяч миль, а ты сам знаешь, что подобные в одну секунду не делаются. К тому же это вызовет огромный всплеск магии, и нас легко можно будет вычислить и перехватить, если у этого психа действительно повсюду шпионы. А я раздобыл совершенно незарегистрированный портал, который невозможно отследить, и он перенесет нас на окраину Лондона через...» Он отошел от стула, подошел ко мне и по-хозяйски схватил за левую руку, но не успела я возмутиться, как Антоха поднес поближе к своим глазам мои часы и закончил: «Через 25 минут». «Правда, здорово, и разумеется, это полностью законно», — язвительно протянул Том, медленно доедая остатки своего завтрака, и Антоха подошел к своему стулу, плюхнулся в него и подозвал к себе доверху забитую тарелку и чашку чая. «Это менее незаконно, чем делать портал с нуля. А кстати, тебе тоже сегодня было настолько душно ночью, что ты спал голышом». Услышав это, я подавилась и принялась кашлять, причем так громко и надсадно, что из глаз брызнули слезы. Антонин, выпучив глаза, внимательно следил за мной, явно не ожидая подобной реакции, а вот Том даже бровью не повел, лишь отложил почти пустую тарелку на небольшой столик и глотнул из фарфоровой чашки. «Не думал, что тебя настолько волнуют такие интимные подробности моей жизни, мой друг». «Да не то чтобы очень», — пробормотал Антоха, чуть покраснев, пока я продолжала кашлять, а Том флегматично закончил: «Но я сегодня вообще не спал, так что можешь не волноваться». «Да я бы тоже не смог там уснуть», — буркнул в ответ Антоха. А я в это время только-только успокоилась и решила допить этот гребаный чай. Вторая волна кашля была даже сильнее первой, и пока я смахивала с глаз слезы, Том красноречиво посмотрел на неотличавшегося деликатностью друга, который тотчас взмахнул руками и схватил блюдо с едой. «Да ладно вам, я шучу. Меня вообще давно ждет невеста, и, честно говоря, мне до лампочки, до ваших разборок. Едим, собираемся и в путь». «Какие-то вы сегодня совсем странные, шуток не понимаете даже». Я, откашлившись, глубоко вдохнула и отставила полупустую чашку, а затем направилась к пещере, чтобы собрать вещи и не забыть чего-нибудь. Но у самого входа не выдержала и обернулась, сама не зная почему. Антонин накинулся на еду, будто бы голодал не меньше недели, а Том допивал чай, флегматично рассматривая листья лиан, на которых блестели капли вчерашнего дождя. Но, заметив мой взгляд, он невозмутимо посмотрел в ответ, так совершенно невозмутимо, что я быстро отвернулась и юркнула в темноту, совершенно не понимая, как к этому относиться. А может, мне это все действительно приснилось? Правда, синяки на моей груди и разбитая нижняя губа красавца снаружи говорила об обратном, но, видимо, кое-кто не желал поднимать эту тему, и даже другу не дал понять, что же произошло, пока его не было. Что ж, мне явно давали шанс замести следы, и пусть для моей совести не было особой разницы, знал ли кто-нибудь о нас или нет, но чувство благодарности все же немного проснулось. Если Антоха узнает, то все точно будет по-другому, а у нас впереди еще столько всяких трудностей, надо забыть про эту глупость и жить дальше, а с совестью разобраться потом, когда с Фаустом будет покончено. Мда, в Лондоне нас ждал не ливень, а самый настоящий новогодний снегопад, и нас даже успело немного засыпать, прежде чем мы успели трансгрессировать к дому Тома и пройтись по подъездной дорожке до главного крыльца, где нас уже ждали. «Мама, ты вернулась!» Тесса с Томми накинулись на меня, едва я перешагнула порог зала, и я сбросила с плеч надоевшую сумку и принялась обнимать свои сокровища. «Господи, мои хорошие, как я вам рада, как я вас люблю, а почему вы все еще здесь?» Чуть придя в себя, я нахмурилась и посмотрела на Тессу, будто бы на злостную прогульщицу занятий, и та насупилась и обиженно воскликнула. «Так ведь еще каникулы, целых 10 дней. Мама, вы же уехали всего неделю назад». «Неделю назад», — потрясенно повторила я, действительно выпав из жизни. Все эти бесконечные попытки пройти сквозь храм и выбраться из него напрочь сбили чувство времени, и я даже поверить не могла, что мы правда виделись последний раз всего неделю назад. Казалось, прошла вечность, не меньше. «И я надеюсь, все прошло успешно», — раздался неподалеку гулкий бас, и я резко выдохнула, выпустила из рук Томми и прошагала к Слизерину, достав из кармана штанины злополучный изумруд. «Спрячьте его в самое надежное место», — скомандовала я, а затем ядовито добавила, «чтоб глаза мои его больше не видели, никогда». Слизерин вопросительно изогнул густые брови, но камень все же взял, а я горько выдохнула. «Вам и без меня все расскажут в подробностях, а я, мне нужно отдохнуть. Мои хорошие, вы уже завтракали?» Я снова повернулась к детям, которые облепили Антоху и Тома, и Тесса звонко ответила. «Только собирались, дедушка сегодня проспал и поздно нас разбудил. Такая буря вчера была», — проскрипел Морган, выйдя из тени галереи, и я бросилась к нему и крепко обняла. «Вот будет вам столько же, сколько и мне, поймете, что значит снег всю ночь. Дядя Антонин, а ты пойдешь с нами после завтрака лепить снеговика?» — продолжала щебетать Тесса, пока я пыталась без слов сказать Моргану, что пришлось пережить во время поездки. И кажется, он даже смог понять в общих чертах. «Смотри, сколько снега выпало. Пожалуй, у Уиста. Я приглашу Элли на ужин», — выразительно протянула я на растерянный взгляд Антохи, который был готов сорваться в любую секунду и бежать сквозь сугробы к своей королеве-фей. Тот мигом ожил от такой перспективы, что даже бежать никуда не придется и есть время привести себя в порядок, и поднял оба больших пальца, и я улыбнулась и прошагала с Морганом в столовую, чтобы позавтракать в кругу семьи, которую, казалось, и вовсе могла больше не увидеть. День прошел в суете. Из-за стресса накануне и практически бессонной ночи я особой разговорчивостью не отличалась, предпочитая больше молчать и думать о своем. Антоху уже было вовсе не заткнуть. Найдя благодарную публику в лице детей и более старшего поколения, он принялся разглагольствовать о наших похождениях, пока остальные завтракали. Конечно, рассказывал он лишь о том, что видел сам, но после некоторых моментов и Дамблдор, и Слизерин крайне внимательно смотрели именно в мою сторону, на что я отводила взгляд или опускала тарелку, сообщая, что сама ничего рассказывать не собираюсь, и мне позволили такую роскошь, не задав ни единого неудобного вопроса. Подозрительно, конечно, но я была крайне за это благодарна. После завтрака дети и Антоха пошли на задний двор валяться в снегу, и мы с Морганом пошли следом, причем я закуталась сразу в два свитера и шубу, настолько был непривычен перепад температуры с тропического лета в холодную зиму. Слизерин куда-то исчез вместе с камнем, как и Том, и, честно говоря, До конца дня я не хотела видеть никого из них. Во время обеда байки Антохи продолжились, а на ужин пришла Элли, которая явно готовилась к долгожданному свиданию, и от вида которой у Антохи в кои-то веки пропал дар речи. В итоге после ужина все разбрелись по своим углам. Мы с детьми до ночи просидели в библиотеке, а потом я укладывала их спать сказками о жарких странах и запутанных лабиринтах, где принц ищет свою принцессу. В своей спальне я очутилась глубокой ночью, уже после душа, и на уставшие глаза в приглушенном свете ночника сразу попалась неприметная черная коробка, которую я бросила на тумбочку в рождественскую ночь и даже не удосужилась открыть. Не знаю, почему, но в этот раз руки сами потянулись к подарку, и я потянула за края белой ленты и подняла плотную крышку, под которой была фотография, точнее, черно-белая колдография в красивой зеленой рамке. Тот самый вечер у Слизнарта. Том в парадном фраке и я в золотистом бальном платье с птицами на подоле, а на шее уже висел медальон. По моему лицу было видно, как мне хотелось стоять в неудобных туфлях и позировать перед фотографом, а Том самодовольно приобнимал меня за плечи, не нарушая рамок приличия. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы оторваться от этой картинки из, казалось, другой жизни. И вдруг из рамки выскользнула небольшая белоснежная бумажка и упала прямо мне в ноги. В память о том времени, когда мы еще могли выбирать, кем нам быть, и все было возможно. Казалось, что в предыдущую ночь я выплакала все, что возможно, но соленая капля все равно скользнула по щеке и упала на блестящее стекло, за которыми были улыбки, шум бокалов и два школьника, перекроившие впоследствии этот мир. Я ненавидела свои школьные годы, первые три курса точно, но сейчас отдала бы все на свете, чтобы вернуться и почувствовать ту самую атмосферу беззаботности. Тогда действительно было возможно что угодно, но этот момент канул во времени, и теперь о нем напоминала лишь черно-белая колдография, по стеклу которой медленно сползали мои слезы. Примечание. Не так уж много осталось, если подумать, и я поверить не могу, что мы дошли и до этой главы. Очень жду ваших отзывов, а еще я выложила в ТГ, как нейросеть видит Слизерина. https://tmetivel295.ps. Я ушла с 19 этажа обратно в гематологию, божечки-кошечки, такое облегчение, и диплом уже не за горами, а еще так приятно возвращаться туда, где тебя ждут. Ну и на печеньки. Сбербанк. 5469-1201-1579-7441. Яндекс. 4100-1321-12865-18. Глава 19. Лед. Часть 1. Кейт. Мое тело буквально трясло от рыданий, и я никак не ожидала, что глубоко за полночь порог моей спальни рискнет кто-то перешагнуть. Правда, оборачиваться необходимости не было. Я бы узнала этот хриплый прокуренный шепот из миллиона голосов, а Морган осторожно подошел ближе к кровати и легко обхватил сухими, но все еще крепкими руками. «Что случилось, девочка?» «Ничего», — с трудом выдавила я, пытаясь выпустить боль, засевшую внутри, но казалось, что с каждой минутой ее становилось все больше. «Ты опять льешь слезы из-за этого подонка? Нет, с чего ты это взял?» Пересилив себя, я развернулась и легла на бок, только вот Морган, посмотрев на мое залитое слезами красное лицо, проницательно вздохнул и чуть крепче сжал мое плечо. «Я уже не первый день живу на этом свете и знаю, как все устроено. Он не стоит ни одной твоей слезинки. Да знаю я», выкрикнула я в темноту, и грудь снова пронзила стрела боли. «Я знаю, но мне больно, Морган. Как же я устала. Не просто же тебе будет вытащить эту занозу из своего сердца», вздохнул он, протянув сухие руки. И я словно маленькая девочка всхлипнула и перебралась к нему в объятия, пока была такая возможность. «Мне кажется, я так и умру с ней в груди. Пусть так, лишь бы это было очень, очень нескоро». Морган тяжело, прерывисто выдохнул и тихо захрипел, а я прижалась щекой к его груди и просто слушала учащенный ритм его сердца. Как же вовремя он пришел, как же хорошо, что он вообще был рядом. Морган, захрипела я, и мой голос после лавины слез даже мне показался подделанным, чужеродным. Тот нахмуренно посмотрел на меня сверху вниз, будто бы заранее чувствуя, о чем пойдет речь, и я сглотнула. Я просто хотела сказать, даже если я когда-нибудь забуду тебя и остальных, если я перестану быть собой, знай, что ты всегда был мне как отец. Настоящего я почти не помню, а то, что помню, вовсе хочется забыть, а ты всегда в трудную минуту был рядом. И я очень тебя люблю. А почему эта моя маленькая малышка должна меня забыть? Кустистые седые брови еще больше сдвинулись на переносице, а я бледно улыбнулась, что только старый добрый старик Морган мог называть меня, олицетворение ужаса в глазах многих из-за моего семейного проклятия, маленькой девочкой. Но в его руках действительно хотелось быть ей, а не двигать фигуры на шахматном поле грядущей войны. «Многое может поменяться», — туманно ответила я, а Морган так и вцепился в меня взглядом выцветших глаз. «Ты даже не представляешь, какая буря идет где-то вдалеке и рано или поздно накроет нас всех. Да что вы там хоть нашли в этих джунглях?» Он крепко схватил меня за овал лица и насильно приподнял, чтобы наши взгляды пересеклись, но я лишь молча смотрела в ответ с невыразимой болью, ибо сказать ничего толком и не могла. Я лишь чувствовала, что игры с камнем времени – это лишь начало. И то, что он успел нам показать в лабиринтах темноты, это далеко не все. «Кейт, возможно, я не видел то, что видели вы трое, когда гонялись за чертовым камушком, но я абсолютно точно знаю одну вещь». «Какую?» – тихо прохрипела я, и Морган вдруг загадочно усмехнулся. «Ты переживешь их всех, и все неприятности, которые рискнут встать на твоем пути. Ты только вспомни, ты смогла уйти от своего алчного дружка, который был на самом пике власти, организовала против него настоящий бунт, смогла достать с того света его прадеда, одного из основателей Хогвартса, подняла настоящую армию, а в конце отправила подонка в преисподнюю, где ему самое место. И это будет с каждым, кто перейдет тебе дорогу. Да только подонок вернулся и не собирается никуда больше уходить», — вздохнула я, хотя уголки губ самую малость приподнялись, и Морган провел рукой по моим спутанным волосам. «Ничего, если что, мы напомним ему дорогу обратно. Все будет хорошо, малышка. Что бы я без тебя делала, Морган?» Я еще крепче прижалась к его теплому телу, и тот усмехнулся над моим ухом. «Тоже не могу представить, что бы ты без меня делала, вот ведь непутевая, все время влипаешь в какие-то проблемы, нет бы жить нормально». Тихий смех наконец пробился сквозь оковы страха, и я тихо протянула в темноту. «Действительно, нет бы жить нормально». В старинном заброшенном особняке рядом с отвесным обрывом в кои-то веки кипела жизнь. В нем постоянно сновали люди, кто-то приходил и уходил, несмотря на тысячу защитных заклинаний, наложенных четырьмя сильнейшими магами сразу. Дети целыми днями или бесились с Антонином в заснеженном саду, или как угорелые носились по коридорам и галереям, пугая случайных встречных не хуже самых сварливых привидений. Я тоже старалась проводить с ними время в первой половине дня, хотя бы несколько часов, в основном, чтобы контролировать бесконечные шалости и проказы. А во второй половине меня практически никто не видел из живых людей. После красочных разглагольствований Антонина о наших приключениях в джунглях Том дал более правдоподобное и менее яркое описание произошедшего с его стороны, и я сухо подтвердила, что так все и было. А после снова засела в безлюдных комнатах на верхнем этаже восточного крыла, куда почему-то никто не решался заходить. И опять моими верными друзьями стали они, омут памяти и чертовы карты, которые я уже вызубрила наизусть. Но в этот раз мы бесповоротно зашли в тупик, потому как о камне пространства было известно лишь одно слово – «Ис». Я сама не заметила, как Том пробрался в полутемную комнатку, в которой я сидела, будто бы в трансе, а на стене передо мной были разложены карты, которые я срисовал от руки прямо в омуте. И поверх них был пергамент с тем самым замечанием, которое оставил Фауста в втором камне. И больше ничего. «Да, лед», — тихо отозвалась я, лишь слегка повернув голову в сторону прокравшегося гостя, которого сюда никто не звал. И Том в привычной манере ядовито усмехнулся гостеприимству, написанному на моем уставшем осунувшемся лице. «Я знаю перевод. А что еще?» «Ничего», — выдохнула я, зажмурив глаза. «Больше ничего». Пока Том и Геллерт совместно с действующим министром магии Кеннетом Бруствером ломали голову над тем, как организовать общественность в крайне непростое время, я, Слизерин и Дамблдор ломали головы над загадкой второго камня. Но если о камне времени Фауст писал на картах достаточно подробно, то о втором камне было известно лишь одно слово, и каждый раз, когда я закрывала глаза, оно вставало передо мной, будто бы выжженное на сетчатке. Снежная буря снаружи так и сыпала, завывая, и каждый ежесекундный треск окна напоминал о тысяче осколков стекла, которые яростно бились внутрь. В такие моменты я будто бы погружалась в мир теней, сама до конца не осознавая это, и, будучи на периферии, все равно знала о каждом, кто был в огромном доме. Я слышала, Как Геллерт вечерами обсуждал с Дамблдором предания жителей Ант, как Тесса с Томми готовили очередную засаду на Слизерина, но Морган в самый последний момент срывал их планы. Как Том всю неделю ходил из угла в угол по своему кабинету, лишь изредка садясь за стол, когда кто-то решался переступить порог его логова. Дом был словно живым, я чувствовала его дыхание, я чувствовала отпечатки душ, которые когда-то жили здесь и здесь же умерли. И я чувствовала, что разгадка тоже где-то рядом, где-то совсем близко, но я так и не могла ее найти. «Понятно», — односложно прошептал Том, подойдя вплотную к картам на стене, и я открыла глаза, на секунду вынырнув из сумрачного мира, а тем временем послышался приглушенный вой. Дом глубоко вдохнул снежную пыль и снова опустился в тишину. «Он точно живой». Резкая вспышка света на секунду ослепила меня, и я вжалась в кресло, на котором сидела, и снова зажмурила глаза, будто бы от нападения врага, но это лишь Том зажег свечи вокруг, расставленные домовиками, чтобы лучше видеть карты. Я же забыла, что мне свет был не нужен вовсе, и большую часть дня я сидела в темноте, погружаясь в сит, а чертовы карты были отпечатаны на каждой извилине моего уставшего мозга. Откуда он вообще взял эти карты? Они явно нарисованы несколько веков назад и не слишком точны. Спустя некоторое время Том повернулся ко мне, а я, привыкнув к свету, убрала руки от лица и практически сразу встретилась со своим отражением в старинном зеркале рядом с массивным шкафом. И ярко-красные глаза так и горели на бледном, обрамленном темными кудрями лице, будто бы два уголька тлели где-то глубоко внутри. И два таких же угля смотрели прямо на меня, ожидая ответа. Только вот вопрос был еще не задан. Понятия не имею. Оторвавшись от зеркала, наполовину завешенного плотной серой тканью, я тяжело уставилась на Тома, который пришел сюда явно не за тем, чтобы обсудить безумные планы Фауста XIII, и ехидная улыбка на его бледно-розовых губах напрямую об этом говорила. «Да, ясно. Знаешь, Кейт», — начал Том, догадавшись, что я расспрашивать не буду, лишь ждать, пока не начнет он или не уйдет ни с чем, и последний вариант явно его не устраивал. «Я все думал о том, что произошло в джунглях в самом конце», — выразительно добавил он, и я усмехнулась. Ведь произошло действительно немало, но волновало нас двоих явно разное. И мне немного не по себе от мысли, что мы же тогда ничего не предприняли. И тебе понадобилась неделя, чтобы прийти и обсудить этот неловкий вопрос, ядовито хмыкнула я, и Том, до этого медленно вышагивавший по пыльной комнате, замер и развернулся ко мне. Не знаю, сколько мы молча смотрели друг другу в глаза, будто бы испытывая чужую волю, но я так и чуяла шедшие от человека напротив волны беспокойства, причем далеко не в самом негативном ключе этого слова, и я вовсе не могла припомнить, чтобы именно этот человек настолько глубоко переживал о чем-либо до этой минуты. «Да», — тихо процедил он, неотрывно глядя мне в глаза, «именно». Медленно растянув губы в карикатурном подобии улыбки, я скользнула взглядом по фигуре в классическом черном костюме, одном из многих, что любил носить бывший и будущий министр магии, а затем остановилась на багряно-красных глазах, которые в полутьме горели так же, как и мои собственные. «Можешь не переживать на этот счет», — наконец прошипела я, прерывая пытку неизвестности, и Том резко изогнул черную бровь в немом вопросе, что лишь усилило мою усмешку. «Вот как?» — он скрестил руки на груди, буквально требуя объяснений, и я подняла глаза к потолку и медленно выдохнула пыльный воздух, поморщившись от неприятной правды, которую все же придется сказать, а затем наконец взяла себя в руки и снова посмотрела в багряные глаза. «Я знала, что рано или поздно это произойдет, поэтому все эти месяцы с твоего возвращения пила свой эликсир, стараясь не мешать его с алкоголем, а сегодня можно с уверенностью сказать, что в третий раз родительство нам не грозит, но я рада, что ты озаботился этим вопросом гораздо быстрее, чем 7 лет». Пропитанная ядом усмешка растеклась по бледным губам, а угли, казалось, вспыхнули с новой силой, загоревшись от надежды. И я, заметив это, решила обрубить ее на корню и ледяным тоном уверенно прошептала: «Послушай, все, что произошло тогда в пещере, останется там навсегда. Но здесь и сейчас я замужем за другим, и я не теряю надежды когда-нибудь его встретить. Да, но не я все это время пил тот самый эликсир», — полушепотом прошептал Том, чуть наклонившись вперед. «И я не сорвался в той самой пещере, хотя и был близок к этому». Он сделал 5 едва слышных шагов и подошел вплотную к моему креслу, а затем наклонился и выдохнул мне в лицо. «Может быть, мне просто стоит быть немного настойчивее, чтобы ты забыла про своего мужа?» В мгновение растерянность сменилась азартом, а за азартом скрывалась смертельная угроза. Угли в очередной раз вспыхнули в темноте, а у меня перед глазами вдруг появился мираж. Удар по затылку, железные тиски на шее и кровь на губах. Том одним ударом вжал меня в стену и схватил за шею, чуть не придушив, а после жадно впился в мои губы, до потери сознания и пульса. Это было секундное наваждение, но я вжалась в спинку кресла и резко прижала руку к шее, на которой еще не зажили темно-фиолетовые кровоподтеки. А Том резко выпрямился и сделал шаг назад, будто бы вместе со мной увидев тот самый кошмар из пещер боли храма времени. «Иди куда шел и оставь меня в покое», — прохрипела я, будто бы меня в самом деле секунду назад душили, а голова закружилась от недостатка воздуха. «На твой вопрос я ответила, но все, что волнует меня в текущий момент, это камень материи, мы должны найти его раньше Фауста, но я до сих пор не понимаю, где его искать. Когда найдешь зацепку, дай мне знать». Он скользнул по мне напоследок обжигающим взглядом, а затем развернулся и бегло вгляделся в карты на стене, а следом взмахнул палочкой, и все свечи разом потухли, и ледяная темнота снова окутала меня плотным одеялом, даря желанную тишину. И я снова осталась сама с собой, вновь и вновь вглядываясь в чертовы карты, в которых был скрыт ответ, которого я до сих пор никак не могла увидеть. «Кейта, и ты как?» Вынырнув из сумрачного мира, я с большим удивлением уставилась на моложавое лицо, обрамленное каштановыми кудрями, а вот на лице Кассандры был нарисован неподдельный ужас. «Мерлин, Кейт, ты словно призрак». Она отпрянула от кресла, на котором я сидела, а я мельком посмотрела в зеркало, покрывало с которого окончательно спало на пыльный пол. И на меня действительно уставилась бледная тень, на которой контрастом выделялись черные тени под глазами и сами глаза, полыхавшие в темноте. «Потому что я ищу среди них, но все тщетно». Я шумно выдохнула и окончательно вынырнула из мира мертвых, чтобы не пугать подругу, а та немного пришла в себя и подозвала к себе еще одно кресло, чтобы сесть ко мне поближе и немного пообщаться. «Ты в последнее время совсем перестала выходить на люди». Это действительно была правда. Вот уже несколько дней я даже не выходила из этой комнаты, находясь в трансе. Я не спала, не ела, не пила, лишь смотрела куда-то за горизонт, мечась, словно неприкаянная душа, а перед глазами мелькали тени прошлого и настоящего. И как же мне не нравились жестокие сцены кровавых битв и ритуальных жертвоприношений, но я никак не могла оторваться от них. «Могучий Мерлин, да ты словно льдинка». Пока я молчала, Кассандра осторожно коснулась моей ладони и мгновенно отринула, а я лишь с трудом повернула к ней голову, не понимая, в чем было дело. «Я была собой, разве нет? Так дело не пойдет», — вдруг решительно заявила она, и в холодной темной комнате неожиданно загорелись свечи и вспыхнул камин, что заставило меня в ужасе вжаться в кресло. «Когда ты последний раз ела, дорогая?» «4 дня назад», — прохрипела я, с трудом шевеля языком, словно мое тело действительно заледенело за время пребывания в темноте, и Кассандра недовольно покачала головой. «И куда только смотрят мужчины вокруг тебя?» Пока я медленно соображала, кому вообще было до меня дело, рядом то и дело в воздухе ловко взлетала волшебная палочка, а перед нами постепенно появился и небольшой столик, и поднос с чайным сервизом, и тарелка с печеньем, выглядевшим немного странно, словно кто-то расплющил небольшие елочки, которые только-только проглянули из-под снега. «Это Геллерт накануне испек, но вроде вполне съедобно», — пояснила Кассандра на мой озадаченный взгляд, налив тем временем горячий чай в две небольшие чашки. «Пей». Не ожидая приказного тона, я непроизвольно вздрогнула, но в зеленых глазах подруги рядом была такая злость, что я медленно потянулась за чашкой и поморщилась от обжигающего тепла, будто бы коснулась открытого пламени. Правда, испепеляющий взгляд был намного хуже, поэтому я обмотала чашку черной мантией и взяла в руки, а затем осторожно сделала небольшой глоток. Обжигающее тепло мигом разлилось по телу, и даже мое отражение стало чуть ярче, отчетливее, словно я действительно на какое-то время стала привидением, а затем вернулась в мир живых. Печенье тоже было намного лучше, чем выглядело, и тепло вокруг привело меня в чувство. Неужели только Кэс заметила, что со мной творилось что-то не так? «Морган уже второй день бесится, что ты закрылась в этой комнате и смотришь в стену», — пробормотала она, тоже сделав небольшой глоток из своей чашки, и я удивленно уставилась на нее в ответ. «Да и Том сразу мне сказал, Едва я появилась на пороге, что в последнее время ты какая-то странная, но ты всех прогоняла от себя, а меня со мной такие фокусы не пройдут, юная леди. Я бледно улыбнулась, черпая тепло из чашки, словно бы живительный эликсир, и мне даже показалось, что я почти перестала слышать тяжелое дыхание старинного дома, засыпанного льдом и снегом. Кассандра же мигом оттаяла, увидев, что я потихоньку приходила в себя, но не успела она задать первый вопрос, как в дверь неуверенно постучали. Мы одновременно вытянули лица, а в щели показалось исчерченное шрамами лицо. «Целитель Гамп?» «Да», мой голос все еще был похож на хриплое карканье ворона на могильном камне, и я кожей почувствовала, как сжалась от него Кэс. А в комнату тем временем неуверенно прошагал Аластер Грюм и застыл почти у самого порога, не решаясь пройти дальше. «Ал, какими судьбами?» Удивленно обрадованно воскликнула Кэс, пока я скользила взглядом по незваному гостю. «Проходи, и на тебя хватит чая». «Нет, спасибо, я ненадолго, меня Кеннет вызвал по срочному делу, он уже второй день здесь ночует, и я, мне нельзя задерживаться». «Как скажешь, мы тебе всегда рады», улыбнулась она, откусив немного странной печенюхи, а Грюм тем временем посмотрел на меня и опустил глаза в пол, хотя механически так и продолжал крутиться в глазнице. «Целитель Гамп, я пришел попросить прощения». Моя рука с горячим чаем так и замерла в воздухе, а лицо свело судорога. «Просить прощения?» «Да, за наш разговор накануне вашей поездки в джунгли», учтиво пояснил Грюм, а я тем временем ошарашенно вспоминала, что же тогда могло произойти, и потребовалась целая вечность, чтобы наконец найти ответ. «Я, наверное, я сказал тогда лишнее. Что было, то прошло, Ал», мягко проговорила Кассандра, пока я молча пыталась придумать хоть что-то в ответ. «Мы с Кейт знали, что ты тогда всего лишь вспылил». «Да, точно, вспылил», вздохнул он, а затем зацепился за меня взглядом и с тревогой прохрипел. «Целитель Гамп, с вами все в порядке?» «Да», прошипела я, сделав большой глоток чая, чтобы корка льда вокруг меня еще больше оттаяла. «Спасибо за заботу, и спасибо за поддержку. Вы нам очень нужны, Аластер. Вы всегда можете на меня положиться», скромно улыбнулся Грюм и поспешил скрыться из поля зрения, чтобы больше не смущать никого, в том числе и себя. «Вот видишь», триумфально заявила Кассандра, пока я приходила в себя. «Я тебе говорила, что все наладится, а ты не хотела мне верить». «Не хотела», тихо ответила я, наполняясь теплом от чая. «Каюсь, пей давай, а потом поужинаем. От тебя остались кожа да кости», ворчливо подпихнула меня она, и я чуть заметно улыбнулась. «И куда только смотрит Морган?» «О том, я не знаю», выдохнула я. «Что вообще у вас происходит?» Тон Кэс стал более тихим и обеспокоенным, а я лишь уткнулась в свою полупустую чашку и хорошенько глотнула чай. «Ты, вы нашли хоть что-то?» «Ничего». «А ты уверена, что он?» «Он тоже мечется в мире теней, как и я», хрипло прошептала я, оторвавшись от чая. «Я иногда замечаю его, но не даю заговорить, это слишком опасно. Но мы оба, похоже, не знаем, где искать». «Лишь одно чертово слово — лед. Ты сама превратилась в лед за это время», поджала губы Кассандра, а на столике неожиданно появилась тарелка с горячим запеченным мясом и картофелем с овощами. «И лучше от этого не будет никому. Кейт, нельзя так глубоко уходить в себя. Я знаю, и все равно ты сделаешь по-своему», проницательно печально добавила она, и я закрыла глаза и кивнула. «Да, ты права, надо поесть, Кейт, и больше не уходи так далеко, ты еще нужна здесь, нужна детям и всем нам, ты как всегда права, Кэс», выдохнула я и, потянувшись, глубоко вдохнула аромат еды. «Надеюсь, к этому тетушка Геральдина не успела приложить руку, это Димон заходил, специально для тебя», тепло улыбнулась Кэс, и я еще чуть-чуть, но оттаяла. «Мы все действительно очень переживаем за тебя, спасибо». Ужин в компании подруги, которая всегда понимала меня с полуслова, действительно привел меня в чувство и наполнил теплом, которое на какой-то промежуток времени и вовсе покинуло меня. А еще мне и вовсе запретили сидеть в темноте и ночевать в своем логове, за этим теперь следили особенно дотошно, и я нехотя вернулась спать в свою спальню, где было гораздо теплее. Асид, казалось, и вовсе отступил куда-то далеко, но никогда я снова погрузилась в темноту. Дом снова дышал, дышал тяжело, прерывисто, медленно. Снаружи выла вьюга, метая острые льдинки в каждое окно, словно бы надеясь поранить кого-то. Дети спали в своих кроватях, забывшись в мечтах. Морган тоже крутился в своей, никак не в силах найти долгожданный покой, так же как и я. Том ходил по темному кабинету, нарезая один круг за другим, а все стены вокруг были завешаны дубликатами карт из моего логова. Вилли на кухне заканчивал уборку. В подвалах шелестела змеиная чешуя и слышался писк крыс, которые совсем скоро станут лакомой добычей любимицы темного лорда. Чем глубже я спускалась, тем отчетливее чувствовалось присутствие чего-то еще. Как бы ни старался Слизерин, но спрятать камень времени от меня было невозможно. За завесой Сида он сверкал, словно звезда на чистейшем небосводе, но я не собиралась дотрагиваться до него раньше времени. И все же было что-то еще, что все это время тянуло меня, что-то, скрытое в темноте и холоде, там, куда даже Ингрид не решалась заползти. Пролежав еще час с открытыми глазами, я не выдержала и встала с кровати, решив немного походить для лучшего сна. Но в глубине души я знала, куда поведут меня ноги, и даже нисколько не сопротивлялась этому зову. Он был сильнее меня, а у меня совершенно не осталось сил бороться. В подвале было темно, холодно и пахло кровью. Вонь с металлическим привкусом ударила мне в нос, словно пощечина, и я застыла на середине лестницы, чтобы перевести дыхание. Здесь гибли люди, десятки, сотни, и даже не Том был этому причиной, хотя он, несомненно, приложил руку к смертям. Я слышала, как из жил лилась горячая кровь на ледяной камень где-то глубоко внутри, именно там, откуда меня и звал кто-то. Глубже подземелий был древний лабиринт, который отчасти завален и разрушен. Но кто-то совсем недавно спускался сюда, металлический запах усиливался с каждым шагом в кромешной тьме, а крыс вокруг становилось все меньше. Липкий страх разливался вместе с кровью, только это нисколько не останавливало меня. Там дальше было что-то, что очень-очень мне нужно прямо сейчас. Каменная кладка одной из стен была расшатана, и я одним взмахом палочки вовсе разрушила ее. И сразу стало понятно, чей же зов гнал меня сюда в ночи. Окутанный мощными щитами на черных камнях лежал кроваво-красный рубин и горел в темноте, будто бы путеводная звезда. Стин Дестадес, камень смерти. Одно касание, и вокруг разлетелась волна энергии, которая подхватила меня и унесла прочь, сквозь пространство и время. Вокруг снова оказался лабиринт, но вместо обогренных кровью жертвенных камней вокруг был лед. Целые галереи кристально чистого льда от пола до потолка окружили меня зеркальным блеском, а вокруг была могильная тишина. Где я? Вместе с шепотом изо рта вырвалось облачко пара, и то же самое произошло в тысяче отражений вокруг. Сколько бы я ни оборачивалась, кругом был лишь один лед, и только и вдруг одно зеркало треснуло, и я поднесла ладонь поверх глубокого разлома. Осколки упали под ноги, а впереди, словно бы через окно, виднелась ледяная пустыня, которую пересекали хребты серых, покрытых льдом гор. Казалось, вокруг было не души, но сквозь снег шла маленькая девочка с кем-то из взрослых. Они были в меховых шубах, защищавших от непогоды, а на ногах было какое-то подобие лыж. «Калалит Нунаат», эхом пронеслось по лабиринту, и я задумчиво пробормотала себе под нос. «Калалит Нунаат, что это значит?» Вдруг за спиной послышался треск. Резко развернувшись, я увидела, как осыпалось еще одно ледяное зеркало, и сквозь острые осколки ко мне вышла тень с такими же багряно-красными глазами и бледной кожей, как и у меня самой. От учтивости и манер не осталось и следа. Фауст уверенно шагал из ледяной тьмы в черном плотном костюме, а в его руках огнем горела вторая половинка того самого камня, что привел меня сюда, что горел в моих руках, разгоняя темноту. Холодный, твердый, словно алмаз, он подошел ко мне вплотную и протянул руку к моей, в которой горел камень смерти. Половинки будто бы стремились снова встретиться, и именно они привели нас сюда, и едва они сошлись, а наши руки сплелись, как вокруг вспыхнул огонь. Языки адского пламени взвелись до потолка, а вокруг трещали и бились зеркала, осыпаясь на пол, по которому багряной рекой текла кровь, а из темноты проглядывали бледные, обескровленные тела трупов. Десятки, сотни, тысячи. Они окружали нас, их становилось все больше, а Фауст неотрывно смотрел мне в глаза, а я, в его, не обращая внимания ни на стекло, ни на кровь, ни на тела вокруг. Он смотрел на меня, будто бы пытаясь прочитать, понять, будто бы пытаясь что-то сказать, предупредить. Только вот ни я, ни он не могли прошептать ни слова, словно и нас самих сковал лед вокруг. Половинки камня смерти, соединившись вместе, зависли в воздухе, а Фауст с трудом оторвал левую руку от моей правой и обхватил горячими руками мое лицо. «Кейт!» Голос был не его, хотя его бледные губы и шевелились. «Кейт, очнись!» Резкий выдох, и среди стекла и трупов напротив застыл Том, с тем же горящим взглядом кроваво-красных глаз, с тем же видом властелина, которому подчинятся не только живые, но и мертвые. Жар его крови переходил в мою, почти застывшую в венах, а я никак не могла отвести глаз от его лица, на котором застыла маска смерти. Кейт. Секунда, и вместо стекла вокруг появился черный камень, а воздух стал теплеть. Правда, мое лицо все равно сжимали горячие крепкие руки, принадлежавшие тому, который пытался достучаться до меня сквозь мир мертвых. Кейт, тебе нельзя трогать этот камень, иначе он поработит тебя. Что? Не успела я прийти в себя, как Том схватил половинку рубина из моих рук, и его тотчас отшвырнуло в сторону, хотя я к этому не имела никакого отношения, так решил сам камень, который горел огнем на моей ладони, сдирая кожу. Резко выдохнув, я отшвырнула от себя проклятый рубин и подскочила к тому, который с трудом пытался встать. «Ты не должна была его найти», — выдавил он, проведя рукой по затылку, и на его ладони показались полосы свежей алой крови. Слизерин сказал, что надежно его спрятал. «Камень сам привел меня сюда», — выдохнула я, взмахнув палочкой, и глубокая рана на затылке стала постепенно затягиваться. «Это сильнее меня, но», — издевательски повторил Том, снова вцепившись в меня багряно-красными глазами, а я облизнула пересохшие губы и чуть улыбнулась. «Я знаю, где второй камень. У нас есть путь, и Фауст тоже знает. Вторая половинка привела его ко мне. И где же это?» Калалит Нунаат. Мой шепот эхом прошелся по подземельям, а Том нахмурил черные брови и повторил. «Калалит Нунаат, зеленая земля, Гренландия», выдохнула я, так как карты сошлись, а место наконец обрело имя, отчего мое сердце забилось чаще. «Вот где спрятано сердце льда, Гренландия». Примечание. Я сдала ГСы и готовлюсь к Акриду, можно сказать, что практически на финишной прямой. Кому интересно, выложу в ТГ атмосферные арты к этой главе. Все самое интересное в моем ТГ. HTTPS://Метивелу. Ну и на печеньки. Сбербанк. 5469-1201-1579-7441. Яндекс. 4100-1321-1286518. Глава 19. Лед. Часть 2. Примечание. Ави Мария, 2 ВФТ. Еддахайс. На следующий день Тесса уехала в Хогвартс, и почему-то вместо привычной тоски по своему дитя мне стало легче. Почему-то у меня было ощущение, что в Хогвартсе было более безопасно, чем рядом со мной, но дальше эту мысль я развивать не хотела, ведь выискать потенциальный источник опасности не составляло труда. Эти мысли убивали во мне крохи оставшейся человечности, заставляя снова и снова думать над тем, во что же я превращаюсь, уже превратилась. Наверное, стоило говорить именно в прошедшем времени, потому как обратной дороги уже не было. Во время редких выходов на люди я старалась избегать прямого контакта со Слизерином, но чувствуется, он и так догадался о том, что произошло ночью. Правда, он не стал меня трясти или пытаться приводить в чувство, может, даже Слизерин считал, что это бесполезно, может, и все остальные считали так же, но продолжали играть терпимость, потому что только такое чудовище, как я, сможет победить не менее опасное чудовище. Я ведь тоже подняла армию трупов против Тома, ведь подобное побеждает только подобное, а Фауст уже и так зашел слишком далеко. Камень материи в Гренландии, хрипло заявила я на небольшом собрании после прощания с Тессой, где были только самые приближенные ко мне люди. Слизерин, Том, Дамблдор, Геллерт, Бруствер, Антоха, Морган и Кэс. Кабинет Тома как раз свободно вмещал до 10 человек, и все собравшиеся потрясенно уставились на меня, и лишь только один разочарованно покачал головой. И это был не Том, я видела его. Слизерин зажмурил глаза, и я отвела взгляд, решив не углубляться в рефлексию еще глубже, иначе я вместо поездки на ледник вскрою себе вены. А наш упрямый немец тоже, начал было Дамблдор, и я горько выдохнула, опустив взгляд в пол. Да, он тоже знает. Мы увидели камень одновременно, когда встретились в Сиде. Поэтому нельзя тянуть время, Фауст наверняка уже пакует вещи. Ты видела камень? Осторожно уточнил Антоха, по-деловому сцепив пальцы и наклонившись ко мне вперед, как всегда заняв место на своем любимом диване. То есть я правильно понимаю, и ты, и этот отморозок знаете, где лежит? Нет, я неправильно выразилась, выдохнула я, зажмурив глаза. Я знаю место, где должен быть камень, но сам камень я не видела. Он спрятан в лабиринте из льда где-то в пещерах Гренландии. Пещеру мы быстро найдем, а дальше? Опять лабиринт, взвыл Антонин, а Том, стоявший за его спиной, лишь выразительно закатил глаза. Я еще от прошлого не могу отойти, в котором мы, на минуточку, блуждали несколько месяцев, а не пару дней. И вот опять, зачем вообще прятать что-то ценное в этих чертовых лабиринтах? Я пожала плечами, потому что пещеры боли я точно запомню на всю оставшуюся жизнь, а Геллерт, медленно ходивший по кабинету, поднял указательный палец и важно заявил, очевидно, чтобы что-то ценное не нашел кто-то из посторонних. Я бы тоже так сделал, наверняка, и еще добавил бы иллюзий, раз там зеркала, чтобы еще больше запутать. Но мы-то тоже не можем найти это что-то ценное, тяжело посмотрев из-под лобья, протянул Антоха, и Геллерт развел руки в стороны, мол, логика зашла в тупик. Ладно, наконец выдохнул Антонин, проведя широкими ладонями по загорелому лицу. Надо паковать вещички и ехать копаться в сугробах. Советую взять побольше теплых вещей, говорят, в этих местах смертельный холод. Радостно воскликнул Геллерт, и я еле удержалась от смешка от убийственного взгляда Антохи в адрес советчика. Я просто предупредил. Кейт, мы с Кассандрой тоже сегодня вернемся в Хогвартс, мягко перебил Дамблдор, пытаясь сместить фокус внимания на себя, и Кэс с улыбкой кивнула. Школу нельзя надолго оставлять без присмотра, это важный стратегический пункт. Как и министерство, важно вставил Кеннет Бруствер и косо посмотрел на Тома, но тот лишь отвел взгляд и вышел из-за дивана, на котором сидели Антоха, Кэс и Дамблдор, в угол ко мне. Когда? После второго камня я займусь всеми накопившимися делами. По третьему камню достаточно подсказок, но Кейт и Фауст решили идти по порядку. Если здесь вообще есть порядок, выдохнула я, встав со своего стульчика, едва ко мне подошел Том, и остальные принялись вставать за мной, чего я совершенно не ожидала. Этот дом тоже нельзя оставлять без присмотра, здесь лежит слишком много ценного. Непроизвольно я все же подняла глаза на угольно-черные, такие же, какие в молодости были у Тома, и которые точно так же отдавали где-то в глубине багрянцам, и Слизерин мрачно кивнул, думая явно о чем-то своем. Я останусь, и этот тоже.